Начало. Глава первая. Лягушки, царевны и жабы. Брак по расчету. Жил-был энергичный лягушонок Вилли. Однажды его пригласили на прием во дворец. Он очень волновался, поэтому попросил Сократа, своего старшего брата, пойти с ним. Вилли хотел найти себе царевну, а лучше двух. Не подумайте ничего дурного. Он собирался устроить свою деловую, а не личную жизнь. Предприимчивый лягушонок предполагал, что на приеме будет не так уж много царевен. Поэтому его план был таков: не теряя времени, быстренько осмотреться, вычислить королевскую особу и дальнейшее усилие направить на то, чтобы втереться к ней в доверие. «Нет, Вилли, это неправильный подход», — охладил его пыл мудрый братец Сократ. «Относись ко всем лягушкам с одинаковым почтением. Для тебя это может быть просто лягушка, но для кого-то она окажется царевной».